Игорь Чиркунов. «Пенсия для морского дьявола 3. Подводный охотник». Читает Мироненко Юрий. Часть первая. Глава первая. Разговор со старшими. Вновь закатное солнце окрасило перистые облака на западе в багрово-красный оттенок. И еще немного, и уже заметно потускневший диск светила нырнет в оранжево-бирюзовые воды океана. Тени от лодки, от мостков, от причального столбика, от оставленного на берегу шезлонга расчертили песок пляжа длиннющими темно-синими росчерками, приготовившись растаять, раствориться в накатывающей тропической тьме. Под легкий шелест волн, облаченная лишь в традиционную светлую набедренную повязку ныряльщика, из моря вышла Руйха. Ее округлившийся живот и отяжелевшие набухшие груди явственно говорили о скорейшем пополнении в семействе. Я улыбнулся жене. «Привет, дорогая, а что у нас есть пожевать усталому моряку?» «Нет еды», — неожиданно равнодушным и хрипловатым мужским голосом ответила Руйха. «Просыпайся, солнце встало, сам просил разбудить». Картинка домика под крышей широких пальмовых листьев, молодой беременной женщины, оборудованного причала с лодкой, подернулась как маревом и стала таять. «Стой! Куда?» — чуть не закричал я. А сквозь блекнущую картинку, как на фотобумаге, в ванночке с проявителем стал проступать новый кадр. Пара-тройка метров песка, тянущегося прямо от головы, отделяют меня от набегающих на берег волн. А дальше — бескрайняя водная гладь, над которой уже поднималось только что вынырнувшее из этих волн яркое утреннее солнце. И на фоне всего этого молодой абориген без одного уха и со шрамами сведенных татуировок на щеках, только что вышедший из воды. «Вставай, скат! Новый день пришел!» Бесцветным равнодушным голосом повторил он. Я вздохнул, нехотя поднялся, сел на ложе, простой охапки пальмовых листьев, брошенных прямо на песок. Картинка тут же приняла нормальное положение. Вода и песок внизу, солнце и небо вверху. По бокам — подступающие заросли. «Ну, здравствуй, пляжик база. Не думал, что так скоро вернусь. Новый день? Да!» Потянулся я, вспоминая день вчерашний. Когда-то давно мой собеседник был весьма жилист и силен, но в последние годы жизнь его явно заладилась, отложившись на животе и боках небольшими слоями жирка, а мышцы заставив одрябнуть и обвиснуть тем, что теперь правильнее было назвать лишь мясо. «То есть ты хочешь ловить рыбу?» Обернулся он ко мне в полоборота, искоса окинув кратким оценивающим взглядом. И хоть цепкие, быстрые, внимательные глаза выдавали в старейшине касты рыбаков незаурядный ум, в целом взгляд его мне не понравился. Такой взгляд был у прапорщиков завскладов. Словно говоря с тобой, они уже прикинули на своем внутреннем калькуляторе, кто ты, что ты и сколько с тебя можно поиметь им лично. Так сказать, ты был взвешен, измерен, оценен и признан незаслуживающим внимания. Примечание. Кто-то может найти параллель с библейской «мене текел фарес», не вдаваясь в тонкости, допустим, и такой перевод. «Ты был взвешен, измерен и признан непригодным». Кому интересны подробности, интернет их вам предоставит. Наш герой мог эту фразу слышать в любой интерпретации. «Ловить?» Я пожал плечами, хоть собеседник этого уже и не видел, потому как отвернулся. «Нет, я бы назвал это «добывать». В большом доме, хижины это не назвать, оказалось несколько комнат. Сейчас я находился в довольно просторном, можно сказать, зале, с широким окном, простым прямоугольным вырезом в стене, выходящим к импровизированной пристани на пляже. Очень удобно наблюдать за работягами. Здесь же, за низким столом, так я обозвал для себя эту конструкцию, прямо на полу разместились трое солидных мужчин среднего возраста, все как один в набедренных повязках из светлой ткани, все украшенные волнистыми татуировками. Четвертый, тот, к кому я обращался, восседал спиной ко мне на небольшом троне, что-то типа плетеной табуретки, высотой максимум до середины голени. На голове у него красовалось подобие короны из сушеных плавников и хвостов рыб. «Ловить, добывать!» — пробормотал он себе под нос, уже отвернувшись от меня. «Какая разница?» «Разница есть, уважаемый Напа!» — поспешил вставить слово я. «И именно об этом я хотел поговорить с тобой. Напа, старейшина касты сетей, не оборачиваясь, нетерпеливо махнул рукой в воздухе, типа «не мешай» или «помолчи». «Ты ведь не из нашей касты, мальчик!» Вместо него проговорил тот из четверки, что сидел ко мне лицом, кажется, самый молодой из присутствующих, мужчина лет 35, упитанный и крупный. «И среди детей воинов я тебя не помню!» На пару секунд повисла пауза. Говоривший замолчал, давая мне возможность признать очевидное, но и я не отвечал. «У нас нет мест, парень!» Недовольно бросил мне тот, кто сидел слева от Напа. Именно с ним разговаривал старейшина рыбаков, когда я заявился в комнату. «Тем более для выходцев из касты земли!» В последних словах я услышал нотки презрения. «С чего вы решили, что я из касты земли?» Проговорил я и сделал шаг вперед, туда, куда добивал свет из окон. Тот, который сидел напротив, рефлекторно еще раз скользнул по мне равнодушным взглядом и словно споткнулся о татушку ученика глубин, которые все еще красовались у меня на груди. Мгновение разглядывал их, а потом, также молча, взглядом показал на меня Напа. Старейшина касты вновь повернулся, явно недовольный. «Так ты ученик глубин?» — удивился Напа и бросил раздраженно. «Что ж ты мне тут?» «А я уже не ученик», — пояснил спокойно. «Был учеником, да, но вчера ушел оттуда, ибо не хочу». И вовремя остановился. Думаю, не стоит раскрывать технологии работы ныряльщиков. Хотя мне и плевать на всякие козни, что должны обрушить на мою голову духи воды, но к клятвам я привык относиться серьезно. Короче, ушел, все. Знаки только не успел стереть. «И хочешь к нам в касту?» Продолжил мою мысль Напа. Секунду-другую он о чем-то подумал, нахмурился, повернулся к соседу справа. «Ариаху, у тебя же вроде есть место гребца?» Сосед справа вот уже несколько секунд внимательно меня разглядывал. Это был мужик, на вид куда более старший, чем Напа, седоватый, крупный, но без следов ожирения, одетый, как и остальные, в одну лишь набедренную повязку из хорошей ткани. На вопрос старейшины он отвлекся от своего занятия, выдержал короткую, исполненную собственной значимости паузу, солидно кивнул. «Найдется», — сказал он веско. «У Пета, думаю, освободится место. Давно хотел одного бездельника выгнать. Вот и хорошо». Не дослушал его Напа, словно подвел черту, и повернулся к соседу слева. «Ласа, а я говорю тебе, что твой кормчий ворует. И не надо со мной спорить, я знаю, что он мухлюет при дележе». Как ни в чем не бывало, продолжил Напа прерванный разговор. Я подождал несколько секунд, слушая, как старейшина на пальцах раскладывает этому Ласе, фактически своему ровеснику, прожульничающего кормчего одной из его лодок. «Обо мне тут словно забыли». «Ну ладно. Я вообще-то еще тут», — проговорил спокойно и твердо. Эмоции постарался не показывать. «Кто здесь?» Вопрос не прозвучал вслух, но Напа обернулся именно с таким видом. Секунду смотрел на меня, будто соображая, кто я и что здесь делаю. Я сказал, мне нужен разговор. Успел вставить я, не меняя тона, пока старейшина меня разглядывал. «Тебе же сказали, мальчик!» Опять ответил сидящий лицом ко мне. «Мы сделаем тебе одолжение. Возьмем в касту. Уважаемый Ариаху даст тебе место на одной из своих лодок. Все, иди к нему в дом. Там тебе объяснят, когда и куда приходить». «Ну ни хрена себе! Вот так сходил поговорить. Вы меня не поняли, уважаемые. Хоть и очень хотелось как-нибудь поставить этих уважаемых людей на место, но приходилось сохранять спокойствие. Это ж сильные мира в рыбацкой касте. По-любому с ними надо считаться. Я не сказал, что хочу к вам в касту или мне нужно место гребца. Двое, сидящих за низеньким столом, левый, названный Ласса, и тот, что был напротив меня, переглянулись. А Напа с кряхтением соизволил развернуться всей тушей. «Это ты не понял, сопляк!» Даже засопел старейшина, наливаясь яростью, но потом его взгляд снова зацепился за мои татушки ученика. Когда он вздохнул, тяжко махнув рукой. «Ладно, коль ты уже оторвал нас от важного разговора, объясню еще раз», — проговорил недовольно. «Мы — каста сетей, и мы ловим, или, как ты выразился, добываем рыбу в лагуне. Ты пришел ко мне и заявил, что тоже хочешь добывать рыбу, так?» «Не так», — вздохнул я. «Я сказал, что могу добывать рыбу, которая вам и не снилась». Тот, которого назвали Ариаху, снова взглянул на меня с интересом. «Могу! Хочу!» — отмахнулся Напа. «В общем, ты можешь и хочешь добывать рыбу, так?» «Ну, в целом, все еще терпеливо кивнул я». «Тогда еще раз, для непонятливых. Рыбу добывают люди сетей. Это первое». Начал загибать пальцы Напа. «Чтобы достать рыбу, нужно забрасывать сети. Это второе. Делают это с лодок. С берега ты ничего не поймаешь. Понимаешь, наконец?» С иронией вгляделся он мне в лицо. «Или ты идешь к нам в касту и занимаешь место гребца, которое тебе тут пообещали. Или проваливай из моего дома!» Под конец лицо Напа опять начало багроветь. «Так, стоп!» — скинул я руку. Терпение у меня тоже не резиновое. «Давайте-ка, уважаемый, с самого начала. Вы...» — я показал на них всех. «Добываете рыбу сетями. Но что это за рыба? Сущая мелочь, в ладонь, но, может, чуть крупнее. Большие рыбины, настоящие монстры глубин, ваши сети рвут, как тонкие листья. А я...» — большим пальцем ткнул себя в грудь. «Умею добывать этих монстров. Как? Не ваше дело. И я предлагаю». «Ну все!» Не дослушав, Напа хоть и грузно, но довольно быстро вскочил со своего пуфика. «Мне надоело! Эй, кто-нибудь!» Крикнул он громко, обращаясь к невидимым обитателям дома. «Выкиньте этого отсюда!» Вот же зараза! Я напрягся. Конечно, играть в отморозка не собирался, но позволить себя выкинуть... Ну-ну, давайте посмотрим. Но продемонстрировать верхушке касты сетей то, что со мной не надо вот так, по-силовому, я не успел. «Подожди, Напа!» Неторопливо проронил самый старший из старших Ариаху. Тот, на чью лодку сватал меня старейшина. «Давай я перемолвлю с пацаном». Что удивительно, Напа остыл. Он небрежным жестом отослал назад пару ворвавшихся в комнату крепких молодых парней, с кряхтением вновь выдрузился на свой трон. «Ты ведь из нынешнего набора учеников, мальчик», — уточнил у меня Ариаху. «Да, был». Старший удовлетворенно кивнул. «Наверное, и сына моего помнишь, Семиса». «Семиса?» — совершенно по-дурацки переспросил я. «Сам не люблю, когда так переспрашивают, словно с первого раза не дошло. Но, честно, не ожидал и не нашелся сразу, что ответить». «Да, помню, хоть мы и мало были знакомы. Как он?» Спросил скорее из вежливости. «Жив», — вздохнул Ариаху. «И за это хвала духам. Ты вот что, мальчик», — добавил он. «Зайди к нам домой. Это тут, буквально по соседству. Семец, кстати, рад будет тебя видеть». Словно оправдываясь, он поделился с остальными. «Все уши нам прожужжал. Глубина то, глубина это». И вновь обратил внимание на меня. «Подожди меня там». «Ну, что сказать? Вот тебе, скат, очередной щелчок по носу. Нефиг действовать с наскока. Даже если это не боевая операция, а просто деловой разговор. Да и не стоило, наверное, переться на столь ответственные переговоры, не отдохнув как следует». Я вздохнул, и все равно, как ни рационализируй, а настроение на нуле. Как я оказался в доме Напа, старейшина каста теней, и что там делал? Так сходу и не объяснишь. С рифа учеников я свалил сразу же прямо после разговора с Ситу. Меня там ничего не держало. Почти. С Хэчем я пообщался, а вот с Руйхой... Руйха разговаривать со мной не захотела. Вообще. Ну и... Хорошо. Вот все и прояснили. Посмотрел с сожалением на растерзанные остатки ласт, глянул на свое, уже бывшее, лежбище. Циновка, тонкое покрывало, какая-то посудина, сандалии, которые пришлось снять, чтобы ласты нацепить. Все это не мое. Вот только... Я нашел поясную сетку и протянул Хэчу. «Держи, мне теперь точно не надо. А тебе, возможно, пригодится». Ну, вот и все. «Знаки ученика стереть не забудь!» Сито уже пришел в себя и даже посмеивался. «Сотру, не переживай!» Раздраженно дернул щекой я. «И еще!» Лицо отца глубин резко стало жестким. «Ты же помнишь, что поклялся!» «Успокойся!» Перебил я его. «Для меня клятва не пустой звук!» «Ну-ну!» Усмехнулся Сито и добавил. «Не только духи за нарушение клятв могут спросить!» Помни об этом!» «Ах, не про такое будущее я мечтал еще буквально вчера. Но все слова произнесены, хода назад нет». Я, не оглядываясь, прыгнул в воду, заработал руками и ногами налегке, под зазвучавший в голове знакомый гнусавый голос. «Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас». Переночевал я прямо в джунглях, неподалеку от деревни. А где еще? В самой деревне меня никто не ждет. На рифе учеников теперь места нет. К семье? А, я покатал на языке это слово. Семья. Ничего не отзывается. Нет у меня здесь семьи. Идти в дом, где живет отец Хехо, и тем более его братья, я точно не хотел. Утром все тело ломило и болело, особенно ноги. Подводило живот от голода. А перспективы уже не казались такими радужными, как вчера, когда я, что называется, в одно касание перечеркнул почти сбывшуюся мечту. Кое-как растянул забитые мышцы и попёрся собирать информацию. «Эй, пацан, дело есть!» — тормознул я пробегающего мимо рыбачонка. Тот было мотнул головой, типа «некогда». «Но от меня так быстро не отвертишься». «Слушай, как мне найти отца вашей касты?» «Кстати...» Я сделал вид, что пытаясь припомнить, даже пальцами пощелкал. «Как его зовут? Что-то подзабыл. Его зовут Напа». Парень покосился на косые знаки у меня на груди. «А найти его можно дома. У нас нет отца касты. Напа старейшина». «Понятно», — кивнул я. «И где его дом?» Забавная ситуация. Пацан на вид мой ровесник или даже старше на год, а выглядит субтильнее. Все-таки мои тренировки не прошли даром. Но смотрит на меня с уважением, отвечает безо всяких «А кто спрашивает?» и «С какой целью интересуетесь?» Может, реально оставить наколки? «Вон тот!» Парень вытянул палец, тыкая в довольно большое строение под более высокой, чем у других, крышей, выходящей одним боком как раз на импровизированную пристань. «Понятно. Знаешь что?» — прищурился я. «Расскажи-ка мне, как тут у вас все устроено? Что ловите? Много ли? А то я, видишь...» С легкой усмешкой я ткнул в наколки. «Не местный». План мой на дальнейшую жизнь был прост. Первые наметки начали сами собой собираться еще во время дедовых занятий. Но в окончательную форму план сложился буквально только что. «Вы здесь ловите какую-то тюльку? Ну хорошо, хорошо, не тюльку. Карасей. А я в лагуне видел таких оковалков, что мама не горюй. Сетями вы их никогда в жизни не вытащите. Скорее всего, какой-нибудь 50-килограммовый группер разберет ваши хлипкие долбенки и порвет в клочья тонкие сети. Видел я их. В смысле, и сети, и каменных окуней. Зато мясо у крупных хищников, пальчики оближешь. Понятно, не для бедноты, но, думаю, местные элитарии не побрезгуют порадовать себя хорошим рыбным стейком». Вообще-то, где-то в глубине души ироничный голос заметил, что дело не в экономической целесообразности. «Это просто ты пытаешься оправдать свое эгоистическое желание заниматься любимым делом». «Ну и что?» — отпарировал я сам себе. «Да, я люблю. Нет, это не передает всех эмоций. Обожаю подводную охоту. Да если в прошлом мире мне хватало пенсии, стал бы я возиться с шинами. Вот еще. Целыми днями только и пропадал бы на воде. И коль скоро теперь есть возможность повернуть свою жизнь так, что я могу заниматься делом, от которого прет... Так почему я не должен воспользоваться ею?»